Наташа? Кирилл? Наташа, ты когда-нибудь волховала? Конечно. Я так и думал, хотя я не уверен, что это слово хотя бы из чьего-то активного лексикона. Где-то внутри себя я знал, что это правильный ответ. Привет, я Наташа Фаликова, редактор «Арзамас». «Арзамас» — это просветительский проект, который рассказывает об истории культуры. Мы делаем лекции, видеоликбезы и другие материалы. И пока мы работаем, мы сами очень много всего узнаем. Так много, что мы решили с вами поделиться. Это настолько потрясающие факты, что они могут заполнить любую неловкую паузу. Меня зовут Кирилл Головастиков, я тоже редактор «Арзамаса». Я забыла тебя представить. Не страшно. Может быть, вы слушаете мой другой подкаст, который называется «Зачем я это увидел?». В том подкасте я говорю про искусство, в этом тоже будет немножко про искусство. Наташа, ты думала когда-нибудь о каких-нибудь словах, которые мы, в принципе, знаем, но используем только в одном контексте? Проливной — это только дождь. И вот есть еще одно такое слово, которое мы знаем из школы, из, родительского обихода, смотря у кого какая была семья, или из музея, но которое мы на самом деле используем только в одном контексте, поэтому можем не задумываться, что оно значит. Это слово «волхв». Мы произносим его только в одном, мне кажется, контексте. В контексте поклонения волхвов. Древний библейский сюжет. Младенец Иисус родился, и три каких-то загадочных волхва, мы не знаем, кто это, скорее всего, увидели звезду в небе, пришли и подарили младенцу Христу свои дары. Если вы не читаете славянское фэнтези, все ваши контексты — это только отсылка к Библии. То есть единственное, что мы знаем, это то, что они пришли к Иисусу. Ну да, это как бы замкнутый круг. Мы знаем про волхвов, что они пришли к младенцу Иисусу, а кто пришел к младенцу Иисусу? Волхвы. То есть да, мы на самом деле не разбираемся, да и не то, чтобы нам это особенно надо. А всегда, если есть какая-то вещь, которая у нас живет в мозгу, но не платит за проживание, всегда интересно стрясти с нее плату и посмотреть, что она тебе даст. За этим стоит, на самом деле, очень интересная история. И про слово «волхв», и про то, кто были библейские волхвы, и самое главное, откуда они взялись. Давай для начала просто разберемся со словом. Это самое простое, и многие, может быть, знают. Если мы покопаемся в своей языковой интуиции или в этимологическом словаре, мы говорим, что слово «волхв» в принципе родственно нашему понятному слову «волшебник». Старое славянское слово. То есть теперь я знаю, что это волшебники принесли дары младенцу Иисусу. Зачем они это сделали? Да, почему какие-то волшебники принесли... В принципе, подарочки приятно, да? Но хорошо бы знать, кто их тебе дарит. Одно дело, когда это любимая бабушка, а другое дело, какие-то загадочные волшебники, бог его знает. В чем смысл этой истории? Мы поймем этот смысл, если посмотрим на то, что произошло. Родился Сын Божий, наступает новая христианская эра. Старая эпоха кончается навсегда. И волхвы, представители вот этой уходящей эпохи, дарят младенцу Христу дары, таким образом как бы символически признавая, что их время ушло. Мы мирно признаем, что ты теперь главный, я сильно огрубляю, и вот это знаки нашей доброй воли. И когда мы понимаем, что волхвы — это представители старой жизни, мы в одном шаге от понимания, кто такие эти волхвы-волшебники. Волхвы-волшебники — это, конечно, просто язычники. Теперь понятно, почему это такой распространенный сюжет в религиозной живописи. Да. И как часто бывает с библейскими легендами, это не то, что было подробно написано в Евангелии, это то, что расцвело в последующей жизни этого сюжета. Постепенно у волхвов появились имена, Каспар, Мельхиор, Бальтазар. Появилась внешность на многих картинах. Если вы видели, разные дары приносят разные люди. Часто один, например, сильно старше, чем остальные. А еще одного часто рисуют темнокожим. И здесь можно видеть, как идея о трех волхвах мутирует в другую версию. Иногда говорят не три волхва, а три царя, таким образом подчеркивая, что вот эти три человека были как бы царями, представителями разных древних царств. То есть я правильно понимаю, что вот эти три человека — это, в принципе, все язычники. То есть они отвечают за абсолютно всех язычников. Если мы копнем по-научному, то на твой вопрос есть ответ. Кто были эти волхвы? Были ли это какие-то конкретные язычники? Особенно просто будет кому-нибудь, кто был в каком-нибудь западноевропейском, опять же, музее, и видел, что этот сюжет, который мы в русском языке традиционно называем «Поклонение волхвов», по-английски, например, называется «Adoration of the Magi». На том месте, где русское слово «волхв», там у них слово, которое очень сильно нам напоминает современное русское слово «маг». Да? Ну и поскольку мы знаем уже, что волхвы — это волшебники, то вполне логично, что в других языках они называются магами. Но если мы посмотрим на слово «маг», то мы узнаем, что когда-то это слово употреблялось не в расширенном значении. Волшебник, ваш любимый герой в «Диабло 3», не знаю, кто угодно. У слова «маг» было более узкое, конкретное значение, которым на самом деле что-то нам подскажет во всей и этой истории с волхвами. Слово «маг» пришло к нам и в русский язык, и в английский язык. Все восходит к греческому. А греческое слово «маг» обозначало жрецов, древних религии зороастризма. Я узнал про этот факт, когда записывал для Арзамаса курс, который называется «Пророк Заратустра и его религия». Я знал слово «Заратустра» из названия книги Ницше, я слышал слово «зороастризм», но у меня не было никакого контекста, чтобы как-то это разместить у себя в голове, когда это было, где это было. Теперь, после того, как я записал и много раз послушал этот курс, я знаю, что зороастризм — это одна из древнейших мировых религий. Возможно, первая монотеистическая религия, которая еще в середине второго тысячелетия зародилась на территории современного Ирана. И до того, как Иран в середине уже первого тысячелетия нашей эры был завоеван мусульманами, она, эта религия, ну, то есть зороастризм, была государственной религией в Древней Персии, в Иране. То есть слово «маг» имеет свои корни в зороастризме. И греки конкретно называли так зороастрийских жрецов. Я поняла. Это не просто маги, это именно зороастрийские жрецы. Ну, как будто бы изначально, да. Вероятно, слово «маг» сначала значило «зороастрийский жрец», потом, может быть, оно стало значить «язычник», но изначально, да, вероятно, многие люди, которые думали об этом там 2000 лет назад, понимали отсылку к зороастрийским жрецам. Возможно, не все, но мы точно знаем, что есть доказательства. Например, на ранних фресках, изображающих этих самых волхвов, мы видим их в специфически персидских одеждах, то есть с непосредственной отсылкой к древнему Ирану, где, собственно, и зороастрился зороастризм. Подожди, а зачем нужна эта отсылка к зороастрийцам? Слушай, ну я конкретно не знаю, это может быть просто слово, которое потом было расширено для общего значения «язычник», да, то есть это какое-то узкое, что потом стало значить что-то широкое, «язычник» в целом. Но если подумать, то действительно зороастризм был большой, важной религией. Как я уже сказал, судя по всему, первым монотеизмом, которым многое что похоже на более последующие монотеизмы, в том числе и на христианство. И в этом плане логично, что одна такая религия как бы сдала пост следующей похожей религии. Ты хочешь мне сказать, что как только Иисус родился, волхвы шли к нему пешком из Ирана? Ну да, наверное, да. Они могли каким-то волшебным образом переместиться. Да, телепортироваться. Давайте я прорекламирую курс, который я записал про зороастризм. Он называется «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?». Этот курс прочитал прекрасный иронист Максим Алонцев. Из этого курса можно узнать не только про магов и жрецов, но и про то, как появилось древнейшее, возможно, единобожие, что написано в религиозной книге Авеста, такой, соответственно, и Библии зороастрийцев, что зороастрийцы делали в древнем Иране, остались ли они сейчас, почему зороастрийцы считают, что человека ни в коем случае нельзя хоронить, а надо обязательно оставить на высокой башне, чтобы его тело съели стервятники, и с какими проблемами столкнулись современные зороастрийцы в эпоху экологического кризиса и пандемии. Слушайте этот курс на сайте Arzamas Academy или в приложении «Радио Arzamas», он доступен там по подписке. Если у вас еще нет этой подписки, вы хотите нас поддержать, то вот вам милый промокод, который сделает эту покупку приятнее. Промокод Ницше в честь философа, благодаря которому имя Заратустры большинству из вас известно лучше всего. Помимо Максима Алонцева, который прочитал этот прекрасный курс, я хочу поблагодарить Александра Шотина, который помог с ресерчем для этого подкаста. Если вы заметили в этом выпуске ошибку, а может быть и не одну, пишите нам на почту arzamas@arzamas.academy. Да, мы обязательно сделаем выпуск, в котором разберем все, что мы безответственно наговорили в этом подкасте. Это самый безответственный подкаст Арзамаса, все остальное проверяется очень четко, а здесь мы говорим от души, как мы сами поняли. Подкаст «Работай над ошибками» будет полон неловких пауз. Всех пока. Чего? Да, это просто вырежем. Это джингл. Всем пока.